بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قل هو الله أحد. Скажи, Он Аллах единый. الله الصمد. Аллах самодостаточный. لم يلد ولم يولد. Он не родил и не был рожден. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. И нет никого равного ему.